В 2 часа дня происходит самая настоящая катастрофа. В офис входит женщина. Высокая, элегантная, одетая в белый деловой костюм от какого-то безумно дорогого дизайнера. Длинные черные волосы собраны в идеальный низкий пучок, макияж безупречен, туфли на каблуках стучат по мраморному полу с уверенностью человека, который привык быть в центре внимания. Но главное — это то, как она движется. Как будто этот офис — ее территория, а она сама здесь хозяйка. «Добро пожаловать в H&L Group», — встречает ее секретарша на ресепшене. «Мин Сора. Назначена встреча с президентом Ли на 2:30». «Мин Сора. Это имя странно отзывается в памяти. Где я его слышала?» А потом вспоминаю. На Чеджу он, когда он упомянул о своей погибшей невесте, он однажды назвал ее подругу, которая пыталась ему помочь после трагедии. Это она. Смотрю, как Сара направляется к лифтам, и чувствую, как что-то ледяное сжимается в груди. Она красивая. Не просто красивая, а просто великолепная. Тот тип корейской красоты, который сводит с ума. Фарфоровая кожа, большие глаза, точёные черты лица. И при этом она явно успешная. Видно по одежде, манере держаться и уверенности в движениях. «Кто это?» — спрашиваю у Чужин А, кивая в сторону лифтов. «А, это Мин Сора», — отвечает она, не отрываясь от компьютера. «Владелица сети бутиков. У них с нашей компанией партнерские отношения. Красавица, правда? И, говорят, очень умная». Партнерские отношения. Интересно, только ли деловые? Через полчаса лифт снова открывается, и Сара выходит в сопровождении Ли Чжунхе. Они идут по офису, о чем-то разговаривают, и я не могу отвести взгляд. Она касается его руки, когда смеется над какой-то его шуткой. Стоит близко, слишком близко для деловых партнеров, а он не отстраняется, не сжимает кулаки и совсем не выглядит напряженным. С ней он совершенно расслаблен. «Чжунхе я», — говорит она, и мое сердце сжимается от того, как свободно она произносит его имя. «Помнишь, как мы придумывали концепцию для отеля в Инчхоне 3 года назад? Может быть, стоит использовать похожий подход?» «Чжунхе я. Интимное обращение. Не президент Ли, не формальное Чжунхе Си. Просто Чжунхе я. Как обращается близкий человек. Как я мечтала бы к нему обратиться». «Возможно», — отвечает он, и в его голосе нет той ледяной отстраненности, которую я слышу последние дни. «Но этот проект требует более современного подхода». «Конечно, времена изменились», — соглашается Сора, снова касаясь его руки. «Как и мы с тобой». «Я отворачиваюсь не в силах больше смотреть на эту сцену. Пальцы мерзко подрагивают, когда пытаюсь набрать текст на клавиатуре. На экране появляется абракадабра. Боже, я нажимаю не те клавиши». «Алина, все в порядке?» — спрашивает Чжин А, заметив мое состояние. «Да, просто что-то устала», — отвечаю я, стирая напечатанную ерунду. А сама все вслушиваюсь в разговор Мин Соры и Ли Чжунхе. Он что-то объясняет, она смеется. Этот мелодичный и уверенный смех режет слух, как нож. Они проходят мимо моего стола, направляясь к выходу из офиса. Сора бросает на меня беглый взгляд. Чувствую, что он оценивающий и слегка снисходительный, как взгляд королевы на служанку. «До встречи, Чжунхе я», — говорит она у лифта. «Увидимся за ужином». Ужин. Они ужинают вместе. Лифт закрывается, а я сижу, уставившись в экран компьютера, и чувствую, как внутри все горит от ревности. Ненавижу себя за это чувство, но ничего не могу поделать. Ненавижу то, как она свободно касалась его руки. Ненавижу ее уверенность, Ненавижу то, что она может называть его просто по имени, а я должна говорить «президент Ли». И больше всего ненавижу то, что он позволяет ей все это.